Глава 16. Дом, милый дом. Марго, навстречу поднялся Арден Вейн Ирс. Что случилось? Почему ты без защитного кулона? И как ты здесь оказалась? Она красотка, раздался томный тягучий голос. Его обладателя скрывал полумрак беседки, но Марго была уверена, что говорит Альтар. «Даже не скажешь, что есть примесь человеческой крови. Почему ты скрывал ее от нас, Аль Арденвейн?» Ирс проигнорировал вопрос и, протянув руку, помог Марго переступить через порожек. «Марго, познакомься, этот сногсшибательный, умный, красивый, всесторонне одаренный». Навстречу шагнула невысокая изящная фигура. «Болтун и головная боль семьи?» «Твой младший брат Марс», — закончил отец. «Марс?» — удивилась Марго. «Полное имя звучит настолько мудрено, что даже мать этого оболтуса не может его выговорить». «Значит, брат?» — в замешательстве переспросила девушка. Она к отцу еще привыкнуть не успела, а уже братом обзавелась. «Сводный», — тут же поправил новоявленный братишка, и Марго наконец смогла его рассмотреть. Изящный, как китайская статуэтка. Бледнокожий, с истинно черными гладкими волосами, собранными в высокий хвост, ярко-зелеными наглыми глазами и узким женственным лицом. Он совершенно не походил на Арденвейна. «Правда, я впечатляю?» — с улыбкой спросил парень, двигая черными бровями. «Можем продолжить знакомство в более тесной обстановке». «Трепло», — фыркнула Марго, садясь на мягкий диван. «У меня проблемы, господа». «Марс, прекращай поясничать, а лучше отследи, откуда пришла Марго и где ее тело в настоящий момент». Парень не стал пререкаться, нахально послал воздушный поцелуй и исчез. «Он очень талантлив. В его возрасте получить степень магистра еще никому не удавалось», — вздохнул старший Альтар. «Но при этом умудряется любое дело превратить в балаган». «Пока его нет, ответь мне». Марго посмотрела на свои руки и тоже вздохнула. Они переливались и мерцали. «Альтар могут зачать ребенка только в любви. Выходит, ты любил мать Маргешки?» На красивое лицо Альтар набежала тень, но он все же ответил. «Нет. Она меня любила, а я пил приворотное зелье. Очень сильное, запрещенное к использованию приворотное зелье», — мрачно сообщил он, отвернувшись к окну. «Нам нужен был ребенок в старом мире, чтобы исправить ошибку. И я пошел на нарушение кодекса чародея». «Выходит, можно опоить себя и Альтар приворотом и получить желанного ребенка?» Арденвейн кивнул. «Но Альтар на это никогда не пойдут. Для нас дети священны, а значит, рождаться должны только в любви». «И тебе за это ничего не было?» — глухо поинтересовалась Марго. «Ведь тебе не ребенок нужен был, а жертва, тот, кто искупит вашу вину». «Мы плохие воины, дочь». Ирс перевел взгляд и теперь смотрел Марго в лицо открыто и твердо. «В нашей природе все противится насилию. Против алчных людей мы могли выстоять, призвать силы леса, воздвигнуть вокруг наших земель неприступные горы. Но против ледяных магов, обученных выживать в суровых условиях Севера, у нас не было шансов. Ты спрашиваешь, наказан ли я?» «Да. Я знал, что никогда не смогу полюбить по-настоящему. Знал, что приворотное зелье выжжет во мне часть души. Знал, что вся моя дальнейшая жизнь будет рационально и сдержана. Но случись все еще раз, я бы поступил так же. Мы должны снять проклятие и перевернуть эту страницу нашей истории». «Ты думаешь, войну спровоцировали специально?» «Я уверен. У людей в то время правил очень предприимчивый император». «Но ведь он что-то пообещал ледяным, раз они вступили в бой». «Земли. Но мы бы договорились, если бы не погиб их владыка. Как ты знаешь, в его смерти обвинили нас, и случилось то, что случилось». «Надо найти того, кто вас подставил», — запальчиво воскликнула Марго. «Историю пишут победители, но переписывают их потомки». Я давно им об этом говорю. Марс появился в проходе. Надо проникнуть в стан врага и все разузнать. И никто лучше меня с этим не справится. Я мастер невидимости, между прочим. Все, кто принимал в этом участие, давно мертвы, Марс. Устало произнес Ирс. Видно, этот разговор возникал не в первый раз. Что ты узнал? Сестренка наделала шороху. Он подмигнул Марго и плюхнулся на диван рядом. В ледяных чертогах творится настоящее сумасшествие. Старик-лекарь машет вонючими травами, я чуть себя не выдал, когда чихнул. Владыка ледяных стоит с каменной рожей и только глазами сверкает. Остальные жмутся по углам. Но тело живо и невредимо. Лекарю удалось ввести его во временный стазис, отрапортовал он. А теперь, сестренка, рассказывай, как ты себя до этого состояния довела. В подробностях. Ирс сел напротив и вперил в девушку требовательный взгляд. Марго покосилась на свои руки, которые стали еще прозрачнее, и рассказала все, начиная с момента нападения. Значит, ты захотела попасть домой и оказалась здесь. Я знал. Марс выставил длинный палец с аккуратным ногтем в сторону отца. Знал, что ее место среди нас, а не среди ледышек. Марго, вспомни. Альтар отмахнулся от сына, и тот замолчал. Голос, напавший на тебя женщина, и тот, который отправил тебя наизнанку, один и тот же? Марго задумалась, вспоминая. Мне сложно сказать наверняка, но кажется, что они похожи. Отец и сын многозначительно переглянулись, но когда Марго хотела спросить, что они скрывают, Ирс поднял руку и велел. «В следующий раз возьми с собой дракона. Я помогу осуществить полноценную привязку». Он о чем-то задумался, глядя в окно, и умело игнорируя вопросительный взгляд дочери. «Ей нужна защита». Марс сбросил маску разгильдяя, становясь серьезным и сосредоточенным. И Марго поняла, что за обликом шалопая скрывается сильная цельная натура. «Не нужен мне охранник. У меня есть кулон». Марго опустила ладонь на грудь, но кулона не обнаружила. «Где он?» — ехидно поинтересовался парень. «Так и остался в ванной». Марго прикусила губу. «Все так завертелось, что я про него забыла». И, заметив улыбку во взгляде отца, возмущенно воскликнула. «Это ты перенес меня в кровать Ролана?» «О чем ты?» — непонимающе посмотрел на нее Альтар. Марго всматривалась в глаза сидящего напротив мужчины и слов не находила. А артист смотрит так, будто действительно ничего не знает. А может быть, не знает? «Ты попала в кровать к повелителю льдов? И как он в постели?» Братец зато тактичностью не страдал. Он с предвкушающей улыбкой склонился к Марго, заглядывая в глаза. «Такой же холодный, как в жизни? А как его сосулька?» «Марс!» Но оказывается, даже сдержанного и спокойного Альтар можно вывести из себя. От громкого голоса Ирса тело Марго завибрировало, а сама она испуганно вжалась в спинку дивана. Зато на Марса рык отца не произвел никакого впечатления. «Я иду с ней». Парень встал и протянул Марго руку. «Ей нужен учитель и охранник. Ты не можешь сейчас оставить все, а я совершенно свободен. И в отличие от тебя, я могу легко шастать между мирами, если мне дать ориентиры. Так что, папа, я не вижу причин для отказа». «Ролан не глуп, он почувствует, что в замке скрывается кто-то невидимый. Если не он, то его дракон». «Я не собираюсь прятаться постоянно. Я так замаскируюсь, что меня даже ты не узнаешь». Легкомысленно взмахнул рукой Марс, обнимая Марго за талию. «Я верну сестрицу в тело, и мы с тобой все обсудим». «До встречи, дочь». Устало улыбнулся Арден Вейн, рассеянно поглаживая косу. Марго до щемящей тоски стало его жалко. Захотелось подойти, обнять, просто прижаться на мгновение. Но тело истончалось, поэтому она просто махнула рукой и улыбнулась ободряюще. «Марс мне все расскажет?» «Все, что тебе нужно знать», — кивнул Альтар. «И приходи в физическом теле. Мне хочется, наконец, обнять свою дочь». А через несколько мгновений Марго почувствовала тошноту, головокружение и резкую короткую боль в желудке, там, где в призрачном теле сиял источник. Она очнулась. В голосе Лэра Тарина чувствовалось облегчение. «Привет». Марго открыла глаза и уперлась взглядом в крепко сжатые губы. «Близко, слишком близко. Что он делает?» «Я убью тебя, Альтар», — прошипел Ролан, но вместо обещанного убийства крепко прижал к себе. «Лично оторву голову, если еще раз меня так испугаешь». «Ты переживал за меня?» Марго кокетливо улыбнулась и, обхватив Ролана за шею, попыталась сесть. Тело пронзило боль, и она зашипела, моментально забыв о заигрываниях. «Черт!» «Это последствия стазиса. Сейчас все пройдет. Владыка, поставьте ее на пол», — засуетился вокруг них целитель. «Как ты умудрилась покинуть физическую оболочку и где пропадала все это время?» «Не знаю». Марго так и обнимала Ролана за шею, а он и не возражал, с явным удовольствием прижимая ее к себе. Горячие руки на талии будили смутные желания, разгоняя кровь по венам, заставляя сердце стучать чуть сильнее. «Точно не знаешь», — шепнули ей на ухо. От уха по шее вниз кончиком пальцев пробежала дрожь. Марго нахмурилась. Ей не нравилась реакция собственного тела на этого мужчину, поэтому она постаралась переключить внимание на более важные сейчас вопросы. «Не место и не время млеть в объятиях ледяного мага. Рассказать о голосе? А вдруг почудился? А еще она не доверяла ледяным. Ведь ни Ролан, ни Влад не стали ничего выяснять о происшествии в ванной. Будто Марго не пытались убить, и все она выдумала. Даже в спальне Ролана она оказалась не по его инициативе, что с одной стороны радовало, а с другой задевало. Марго привыкла доверять поступкам, а не словам. А поступки пока говорили в пользу молчания. Она нехотя отстранилась. Ролан тут же опустил ее и отошел в сторону. Вроде как сама этого хотела, но отчего-то стало немножко обидно. Самую малость. Я медитировала и уже почти почувствовала свой источник, как меня словно выдернуло из тела. Глядя только на Лэра Тарина, быстро проговорила Марго. Я оказалась в полной темноте. Вязкой, непроницаемой, тихой. И если бы не зов рыськи, то не смогла бы вернуться. «Тебя позвал дракон?» Всем своим видом Ролан демонстрировал недоверие. «Она слишком мала для этого, да и ты еще не прошла инициацию и привязку. Насколько я помню, привязать фамильяра чародейка может после того, как потеряет невинность и обретет полную силу», — пояснил Лэр Тарин. «Конечно. А ваши женщины не обладают магией, открывать порталы не умеют», — съязвила Марго, с удовольствием наблюдая, как с лица Ролана сползает довольное выражение. И не удержалась, добавила. «А может, я уже раскрыла потенциал? Или вы можете определить невинность на глаз?» «Нет, не можем», — растерянно и немного обескураженно ответил целитель, бросая на Ролана виноватый взгляд. Владыка же застыл с крепко сжатыми губами. Только взгляд рентген буравил Марго. «Точнее, можем, но для этого нужно провести кое-какие манипуляции», — быстро исправился он. «В этом нет необходимости». Сухо прервал его владыка и кивнул Марго. «Я провожу тебя в комнату». «Аль, Марго, изложи на бумаге все свои ощущения и постарайся ничего не упустить», — попросил целитель, косясь на Ролана с неодобрением. «Завтра мы разберем записи и попробуем понять, в какой момент случился сбой». Марго кивнула и пошла следом за повелителем, который ждал ее у открытой двери. «Что такое изнанка?» «Место, куда попадают проклятые неприкаянные души, те, кому отказано в перерождении. Персональная тюрьма для души. Почему ты спрашиваешь?» «Выходит, ее прокляли. Да так сильно, что она попала в собственный маленький ад. И если бы не рыська, то осталась бы в этом безмолвии навечно». Марго окатила волна удушающего ужаса. Она поежилась и непроизвольно схватилась за горло, вновь ощутив на шее чужие пальцы. «Мне нужно вернуться в мои покои», — «В мои старые покои», — не глядя на Ролана, сообщила Марго. «Я кое-что забыла». «Это?» В руке Ролана материализовался знакомый деревянный кулон на черной витой веревочке. Он все время был у него, и этот гад ледяной даже не подумал вернуть Марго ее единственную защиту. Сволочь! Приятно было оставить меня без защиты и следить, как я буду выкручиваться, — зашипела она, выхватывая кулон и сжимая его в кулаке. Обида захлестнула с головой, выплескиваясь в злых словах. Или для вас норма, когда ваших женщин топят в ванной, а потом вышвыривают наизнанку? А может быть, вы сами это организовали? Ведь вы ненавидите Альтар, не хотите жениться, но боитесь пойти против совета. А ваша вторая жена тоже была навязана советом. Ее вы тоже оставили без защиты. Ты не знаешь, о чем говоришь. Ролан тоже разозлился. Он схватил Марго за плечи и развернул к себе. И это твоя благодарность? Я всю ночь пытался считать с кулона остаточные эманации нападающего, а потом добавил в него свою защиту. А не вернул, потому что не успел кое-что сделать. Но тебе ведь это не интересно. Ты уже нашла виноватого и вынесла приговор. Он тряхнул Марго так, что у нее зубы клацнули, а потом резко отпустил и отошел на шаг. Перед кем я оправдываюсь? Перед неблагодарный Альтар. Воин, запри эту невесту в моих покоях. К ней никого не пускать. Ее не выпускать до начала церемонии. И, бросив на опешившую от его тирады Марго уничижительный взгляд, исчез в ледяном вихре, оставив после себя изморозь на стенах и лед на полу. «Никогда не видел нашего владыку таким злым». Винсент потер нос и, опустив одну руку на рукоятку меча, второй подтолкнул Марго в спину. «Ступайте вперед, Аль Марго». Ух, как она была зла и немножко чувствовала себя виноватой, но только самую малость. Злилась Марго все же больше. Она так и сжимала в руке кулон, не рискуя надевать его на шею. Кто знает, каких функций добавил в него этот ледяной гад. Пока не найдет способ проверить, рисковать не будет. Так и шагала решительно по коридору, с гордо задранной головой и сжатыми кулаками. Завидев Альтар под конвоем, слуги жались к стенам, провожая парочку испуганными и любопытными взглядами. Но Марго не обращала на них внимания. Она в уме продолжала высказывать владыке претензии и обиды. Душа требовала скандала. «Запри ее в комнате», — передразнила она Ролана. «А где гарантия, что в этой комнате меня не придушат?» «На апартаментах хозяина стоит мощная защита. Ее еще его отец ставил, а потом Лэр Хоты усилил», — тихо ответил ей в спину Винсент. «А ты не подслушивай», — вызверилась Марго на воина и тут же нашла новый повод для обид. «А о моей репутации твой хозяин подумал? Где это видано, чтобы невинная девушка жила в одной спальне с мужчиной?» «Так невеста же, имеете полное право», — добродушно усмехнулся в усы воин. «А ну-ка с этого момента подробнее». Марго приостановилась и пошла рядом с Винсентом. «Что там за права и обязанности у невест владыки?» «Так проверка на совместимость». Многозначительно подвигал густыми бровями воин. «Страсть ледяного мага такой силы, как повелитель, не каждый вынести может». Сразу же вспомнились слова Маргешки о смертельной первой брачной ночи. «Что, были случаи, когда не выдерживали?» Немного напряженным голосом поинтересовалась Марго. «Раньше всяко бывало», — неопределенно ответил Винсент. «Около 10 лет назад брал владыка уже Наиру из ваших, полукровку. Да не сложилось, в общем. А потом это правило ввели, так что можно за пересуды не бояться. Ну, да вы не серчайте, Аль Марго». Он широко улыбнулся. «Абы кого в свои покои владыка не селит. Если честь такой оказал, значит, выбор уже сделал. Вам главное сегодня на ритуале одобрение родовой магии получить, и считай, венец жены ваш». «Это ты меня сейчас утешить решил или расстроить?» Марго с подозрением уставилась на улыбающегося воина. «Утешить, как же иначе? Нравитесь вы людям, мы за вас болеем». «Вы же меня не знаете», — растерялась Марго. «Так не слепые. Видим, как с вами владыка оживает. Растопите вы его сердце, Альмарго, да и драконы, кого попало, не отмечают своей щедрости». Они подошли к двери в покое повелителя, и Винсент поднял кулак, чтобы стукнуть. Но дверь распахнулась раньше. «Ой, наконец, тут такое, такая!» С порога заверещала Кассия, схватив Марго за руку, потащила в комнату. Винсент не позволил ей захлопнуть дверь, зашел следом и, задвинув девушек за спину, внимательно огляделся. «А ты кто такая? Кто позволил? По какому праву?» Пророкотал он грозно. Воин опустил мозолистую ладонь на рукоять меча, расправил плечи и выпятил грудь. Из-за широкой спины плохо было видно, и Марго выглянула сбоку, да так и застыла, открыв рот. Напротив Винсента стояла стройная зеленоглазая девица в наглухо застегнутом темно-коричневом платье с воротником-стойкой, полностью закрывающим шею, и пышной многослойной юбкой. Девушка была довольно высокой, огненно-рыжей и весьма фигуристой в определенных местах. Марго даже удивилась, как она с такой грудью вперед не падает. «А я красавчик», — низким и очень знакомым голосом пропела она, растягивая слова. «Компаньонка Альмарго, присланная ее семьей. У меня и разрешение имеется, в канцелярии подписанное». Она помахала бумагой с магической печатью. «Зачем Альмарго компаньонка?» Винсент, как зачарованный, смотрел на грудь незнакомки и не заметил, как она подмигнула, выглядывающей из-за его спины Марго. «А затем, мой милый проказник...» Девушка сделала шаг вперед, и ее грудь плавно колыхнулась в такт шагам. «Чтобы охранять честь и невинность нашей девочки до законной свадьбы и не позволять чужим мужчинам заходить в девичьи спаленки. Марш отсюда, охальник!» «И как твое имя, красавица?» — хмыкнул Винсент, открывая дверь в коридор. «Можешь обращаться ко мне, госпожа Марсия». Кокетливо взмахнув накрашенными ресницами, девушка захлопнула за воином дверь и тут же слегка обняла Марго. «Ах, сестрица, как давно мы не виделись, но теперь ты невеста, а не Наира, а невесте хозяина ледяных чертогов неприлично находиться во дворце одной». «Ага», — растерянно кивнула Кася, переводя ошарашенный взгляд с одной девушки на другую. «У всех невест есть компаньонки, а на бал старшие родичи сопровождать будут». «Вот». Непонятно к чему воскликнула Марсия и, подняв руки, не стесняясь, поправила правую грудь. «Лифчик неудачный», — нагло заявила она, глядя на Касю. «Может, за чаем сгоняешь, а мы с сестрицей пока поболтаем по-родственному». «Ступай, Кася», — быстро проговорила Марго и, ухватив сестрицу под руку, потащила в спальню. «Так к ритуалу готовиться нужно», — растерянно крикнула им вслед Кася. «После обеда придешь». «Ага». Дверь спальни захлопнулась с громким стуком, и только тогда Кася очнулась и побежала на кухню. Что бы там Маргишка ни придумала, а ей не помешает выпить чашку укрепляющего отвара, а то нервно что-то, да и завидно немного. Это надо же такую грудь отрастить. Вот была бы у Каси такая, Лэр Тарин точно бы мимо не прошел.